шин, чтобы она не причиняла зла. Слова дяди Дженни были не особенно убедительны, но возражать никто не стал. Что касается слуг, то как только они узнали, что все привидения пойманы, их сомнения бесследно исчезли. Страхи прошли, и все нелепые слухи сразу же прекратились. Дядь Жень, который теперь уже совершенно оправился от болезни, более других восхвалял даосских наставников. Только молодой слуга, который перепугался, когда сопровождал Дзяше во время его выхода в сад, во всеуслышание рассказывал. Не знаю, из-за чего произошел весь этот переполох. В тот день, когда мы со старшим господином ходили в сад, я ясно заметил, как мимо нас пролетел большой фазан. А Шуань-эр так перепугался, что стал уверять старшего господина, будто видел оборотня. Мы знали, что он врет, но поддержали его, и старший господин поверил. И вот нам удалось увидеть веселую церемонию. Люди не верили этому рассказу, но молчали. Однажды Дзяше подумал, что следовало бы назначить несколько слуг для присмотра за садом, чтобы там не устроили себе прибежище всякие мошенники и воры. Он уже собирался об этом распорядиться, как вдруг вошел Дзялянь. Справившись о здоровье отца, он сказал: «Сегодня у дяди я слышал нелепую весть, будто генерал-губернатор провинции, в которой служит дядюшка Дзяджен, прислал государю жалобу о том, что Дзяджен перепоручил сбор хлебного налога подчиненным, а те, злоупотребляя властью, взимали налог в двойном размере. Ныне генерал-губернатор просит о снятии дядюшки с должности». Дзяше не на шутку встревожился. «Может быть, это сплетня?» — с надеждой в голосе спросил он. «Ведь только недавно Дзяджен прислал письмо, где писал о приезде Танчунь, о ее свадьбе и просил не беспокоиться. Он даже сообщал, что генерал-губернатор лично поздравлял его и устроил в честь него угощение. Где это видано, чтобы человек, выразивший желание с кем-то породниться, стал жаловаться на своего родственника? Ты пока никому ничего не рассказывай, а постарайся обо всем узнать в ведомстве чинов». Дзялянь удалился, но не прошло и половины дня, как он вернулся и сообщил: «Я только что был в ведомстве чинов и узнал, что на дядю Дзяджена действительно подана жалоба государю. Генерал-губернатор обвинил дядю в злоупотреблениях, но государь оказался столь милостивым, что не велел передавать дело на рассмотрение ведомства, а издал указ, в котором говорится: чиновник, который не следит за своими подчиненными и позволяет им в нарушении закона взимать двойной налог, должен быть уволен со службы. Но, принимая во внимание, что вышеупомянутый чиновник служит в провинции недавно и был обманут своими подчиненными, повелеваем понизить его в звании на 3 ступени и милостиво разрешаем ему возвратиться в столицу, дабы снова приступить к выполнению обязанностей в ведомстве работ». Эти сведения достоверны. Как раз в то время, когда в ведомстве чинов происходил этот разговор, начальник одного уезда приехал просить аудиенции у государя и рассказывал, что дядя очень волнуется. Он отзывался о дяде как о хорошем начальнике, но только считает, что дядя не умеет использовать людей, поэтому они начали мошенничать и погубили его доброе имя. Об этом давно было известно генерал-губернатору, но он защищал дядю, считая его честным человеком, и никто не понимает, почему он вдруг вздумал пожаловаться государю. Возможно, он это сделал нарочно, чтобы предупредить скандал, Видимо, этим он хотел добиться для дяди